сырой снег покрывался коркой, а истоптанные тротуары, качковатые от рыхлых комьев и продавленных до черного асфальта следов, быстро стекленели. Оскальзываясь, я торопливо добрался до машины, с минуту погрел мотор, а потом, стараясь помнить об осторожности на явно грядущем гололеде, покатил к Петровской набережной. Родители Киры, вполне высокопоставленные и при большевиках, и ныне обитали в некогда чрезвычайно престижном доме напротив стерегущих Неву китайских львов, и в первое время после знакомства с Кирой я тихо, но вполне по-пролетарски недоумевал, каким чудом в такой семье выросла такая девочка. Как говаривали древние китайцы о Тао Юань Мине, ухитрившемся оказаться едва ли не самым добрым и мечтательным из их бесчисленных гениальных стихотворцев, при всем при том жизнь свою прожив во время чудовищно долгой и кровавой междоусобицы. В грязи вырос лотос. Так и тут. Это уж потом, к чести своей должен сказать, что весьма скоро я послал ко всем свиньям классовое чутье и разглядел, что отец Киры прекрасный мужик, работяга. На таких людях держался и большевистский режим, иногда позволяя им подниматься до среднего руководящего уровня, и нынешний на таких держится. Ни хрена не изменилось, откровенно говорил он мне во время редких наших неторопливых бесед, выхлебывая обязательную вечернюю рюмашку чего-нибудь безумно породистого и крепкого. Мне эти названия были смутно знакомы лишь по зарубежной литературе. Ни хренище! Как раньше работать не давали, так и теперь не дают. Только раньше по идеологическим соображениям, а теперь при помощи трудовой и финансовой дисциплины.